Глава 9. Музей гигиены успел в прошлой жизни своей побывать домом санитарного просвещения, хотя это был никакой не дом, а дворец, роскошный дворец, изначально принадлежавший меценату и как раз просветителю не по части санитарии, правда, а по части высоких искусств. В залах, где некогда принимали именитых гостей, теперь выставляются заспиртованные эмбрионы, скелеты плодов человека, чучело павловской собаки, с торчащей из живота фистулой, муляжи испорченных продуктов, например, колбаса, вареная с плесенью, картофельная болезнь хлеба на третий день, творог, поражение чудесной палочкой. Адмиралов как вошел, так и замер у первого же экспоната. Это скульптура, врач за микроскопом. Гипсовый доктор сидит за гипсовым столом, на котором размещены гипсовые книги и гипсовый микроскоп, и рассматривает на свет стеклышко, не гипсовое, а по-настоящему стеклянное, с фрагментом настоящего комара, хорошо видимого невооруженным глазом. На стеклышке наклейка. Адмиралов прочитал: «Головка комара». Музей не настолько большой, чтобы в нем разминуться, если назначена встреча. Адмиралов пришел раньше условленного времени и не думал, что любовь еще раньше придет. Она же стояла у витрины с чучелами грызунов, распространителей инфекционных болезней, и присутствие другого заметила первой. «Андрей!» «Люба, вы здесь?» — отвернулся от головки комара Адмиралов. «Кроме нас никого нет», — сказала, улыбаясь, Любовь. «А я?» — спросила пожилая служительница. Определенно было ей скучно. Музей санитарной гигиены не относится к числу чересчур популярных среди широких слоев населения. Приходят сюда, как правило, коллективно, специально организованными группами, студенты медицинских училищ, мединститутов, участники медконференций. Большую часть времени залы музея остаются пустыми. Одиночки не часто ходят в этот музей. Иной родитель приведет сюда малолетнего сына, и не иначе, как с воспитательной целью показать заспиртованных аскарид, дабы мальчик мыл руки перед едой и не брал в рот всякую дрянь. Иногда забредают сюда любители загробной экзотики, латентные некрофилы. Этих привлекает особый эксклюзив, наподобие тех двоих, естественно, замумифицированных, выставлявшихся некогда на витрине. Любовь не относилась к этой категории посетителей, она всего лишь была любопытна. А то, что трупы те уже изъяли из фондов музея, она не знала. Адмиралов догадался, что перед его появлением говорили о тех экспонатах, потому что служительница, как бы в продолжении разговора, обратилась к нему. «Наше дело небольшое. Никто не обижает покойничков. Вот и хорошо, вот мы и довольны. Главное, чтобы здесь привидения не ходили по ночам». «Неужели ходили?» «Те двое? Да как вам сказать? Всякое говорили. Я не видела. А на кладбище им, конечно, спокойнее будет, это верно». «Так их снова на кладбище отвезли?» — удивилась Любовь. «Того же кладбища нет». Нотка мрачноватой значительности прозвучала в голосе служительницы музея. «На другое, получается, кладбище, да?» — приставала Любовь с вопросом. «Или куда? Интересно. Откуда же мне знать, куда?» «Нам куда руководство не докладывает. Вроде бы за них немцы заступились. Они ж с лютеранского кладбища были. 200 лет в склепе пролежали. А здесь всего-то лет 30 каких-то. Говорят, их немцам отдали. Только я вам этого не говорила». «Знаем, знаем про немцев. Была я на выставке доктора Хагенса, видела пластинаты. Бррр». «Люба», — сказал Адмиралов, — «у вас очень специфический интерес». «Ничего подобного. Я как раз не люблю ничего такого. Просто я любопытна немного». «А чем вы занимаетесь, Люба?» «Груммингом, триммингом. Стригу вот таких же». Люба кивнула на павловскую собаку. «Только живых». «Она почти живая», — сказала служительница. «Видите лампочка? Если включить, из фистулы будет выделяться желудочный сок». «По-настоящему?» «Как бы по-настоящему», — сказала служительница. «Но мы сейчас не включаем, она не заряжена». «Идемте отсюда», — сказала Люба Андрею. Они подошли к витрине, экспонаты в которой иллюстрировали пагубность пороков табакокурения и алкоголизма. В двух стеклянных сосудах находилось по сердцу. В одном — алкоголика, в другом — для сравнения здорового человека. Оба как будто выцвели на солнце, но сердце алкоголика было больше в объеме. Легкое курильщика было похоже на кусок асфальта. Просто на кусок асфальта. Адмиралов и Любовь молча смотрели на легкое курильщика. Сказать о нем было нечего. Похоже на кусок асфальта, и все. «Все?» — спросила Любовь. «Посмотрели? Можно идти?» «Пожалуй. Идите вон туда, там болезни позвоночника, там ваша грыжа». Любовь не интересовалась дефектами позвоночника, она отправилась в другой зал. Адмиралов убрал руки за спину. В отличие от сердца алкоголика и легкого курильщика, явленных в натуральном виде, шейный отдел позвоночника, пораженный грыжей, был представлен в виде макета. Объект, и прежде всего белизной позвонков, сразу вызвал у адмиралова недоверие. Согласно поясняющей надписи, межпозвоночная грыжа чаще всего возникает при пренебрежении нормами гигиены труда. С адмираловым было не так. Исторически с ним все сложилось иначе. Это якобы грыжа к тому, чем он обладал, отношение имело весьма отдаленное. Разглядывая муляж, он испытывал противоречивые чувства, был немного разочарован и в то же время удовлетворен. В очередной раз он не находил аналога своему достоянию. Тут она себе и напомнила, его собственная родная. Резко заныли плечо и предплечье. «Перестань, Франсуаза», — строго сказал про себя адмиралов. «Неужели заревновала? Ну к кому? К муляжу, к фантому? К нелепому образу?» Он почти рассердился, нашла к чему ревновать. И тут так в шею кольнуло, вот стерва! И сразу же за стерву еще раз куда посильней. Сжав зубы, адмиралов повернул голову непроизвольно. Она заставила его отвернуться. От соперницы отвернуться, будто он другой грыжей увлекся. Любовь подошла. «Ну как, похоже на вашу?» «Ничуть», — произнес адмиралов, глядя в сторону, в угол, на чей-то гипсовый бюст. «Идите в тот зал. Там такое увидите. Дореволюционный кабинет дантиста. Зубосверлильня с ножным приводом, как швейная машинка. Потрясающе! Мечта инквизитора!» Не хватало, чтобы еще зубы заболели. Плечо и без того ныло, как больной зуб. «Вам нужна собачья шерсть. Будете носить шарфик из собачьей шерсти, и все пройдет». «Достаточно. На воздух хочу». Вышли на воздух, а он морозистый. Холодный фронт, пока были в музее, пришел с севера. Темная туча погасила осенние краски. Желтизна померкла в сквере на площади вместе с багрянцем. «О, Боже!» — воскликнула Люба. «Мой муж!» На той стороне улицы, ближе к перекрестку, стоял человек в светлом костюме. Издали муж Любови напоминал иностранца. «Черт, он нас увидел!» «И что?» — проскрежетал адмиралов, не находя места правой руке. «Поздно. Будем вместе». Она помахала мужу рукой, тот ей помахал. «Вы ничего не знаете. Мой муж в нашем центре проходил курс терапии. У него патологическая ревность. Правда, его подлечили, он в норме сейчас, но я очень боюсь, что сорвется. Как ваше отчество?» «Андреевич, а зачем?» Любовь не ответила. Переходили улицу наискосок по направлению к мужу Любови. Муж Любови стоял на месте и смотрел на них. Франсуаза на какую-то секунду адмиралова отпустила, ну, может, на 3-4 секунды. «При чем тут муж?» — мелькнула в мозгу адмиралова. «Какая ревность еще?» «Он сам жертва ревности, самой невероятной, какую только можно представить. А этот при чем?» Ревнивец в белом костюме показался адмиралову глупой пародией на Франсуазу. «Неужели преследовал?» — спросила Любовь, словно адмиралов знал что-то. «Вот так и меня», — адмиралов подумал. «Вслух же сказал, будет бить». «Зря шутите. Только, пожалуйста, мы с вами на «вы». «Они и без того были на «вы». Без паники», — успел сказать адмиралов. «Подошли. Костюм оказался льняным, но ничего иностранного при ближайшем рассмотрении в муже Любови не оказалось, разве что был выбрит наголо, как тибетский монах, и одет не по погоде легко». «Максимушка, дорогой, ты здесь? Как здорово!» Она поцеловала мужа в щеку, и он ее в щеку. «Тебе не холодно?» «Познакомьтесь, это Максим, он мой муж. А это Андрей Андреевич, мы с ним в одной группе курильщиков». Адмиралов и муж Любови были примерно одного возраста. Максим протянул руку и сказал: «Макс». Лицо патологического ревнивца, показавшееся адмиралову на расстоянии очень свирепым, теперь вблизи казалось вполне даже приветливым. «Андрей». Перепредставился адмиралов. «Самое изнывающее, ноющее положение руки — это когда тянется на весу к рукопожатию». «Очень приятно», — сказал Макс, и вряд ли бы его улыбку было правильно назвать зловещей. Зато ответное «очень приятно» на лице адмиралова отобразилось недоброй улыбкой-гримасой. «Нам задали посетить музей», — поспешила отчитаться Любовь. Мы встретились прямо в музее, осматривали экспонаты. Представляешь, там уже нет мумий. — Хотите бросить курить? — спросил Макс Андрея и веско добавил. — Там хорошая школа. Вероятно, он имел в виду психотерапевтическую школу, к адептам которой принадлежали специалисты Центра психической помощи. «Знает, о чем говорит», — Адмиралов подумал. Редкие снежинки вместо капель дождя падали с неба. Одна легла на голую голову Макса и мгновенно растаяла. «Ну, мы пойдем», — сказала Любовь, тяжело молчавшему Адмиралову. «До свидания, Андрей Андреевич». Макс вновь протянул ему руку, не очень решительно. «А не пойти ли нам вместе?» «Андрею некогда, Андреевичу», — быстро сказала Любовь. «Он торопится, а ты замерз». «Да-да, я тороплюсь», — охотно согласился с ней Адмиралов. И они разошлись. Его действительно ждали пиявки.